Глава 6. К удивлению Иштара, первый день прошел без происшествий. Дул легкий ветерок, шхуны летели на всех парусах, разгоняя полупрозрачные облака снежинок. За бортом на шлюпбалке покачивались лодки. На палубе головного судна не было никого, кроме трех моряков, Ракшада и старейшины. Иштар стоял на носу шхуны и порой выкрикивал короткие команды. Маляка приносила еду и воду. Потоптавшись рядом с Йола, возвращалась в трюм. К вечеру резко похолодало, снегопад усилился. С наступлением темноты на корме встали два старика с факелами. Они должны были подавать сигналы, идущие сзади шхуне, на корме которой также заступили на дежурство два сигнальщика. Каждый час проходила смена вахты. Чередовались женщины, старики, подростки. Йола избегал смотреть на Иштара. Видимо, понял, что зря не взял еще двух крепких моряков. Перед рассветом Иштар вытравил якорь-цепь на треть, снял куртку. Спустился по цепи и распластался над черной шероховатой водой. Слушая внутреннее и поверхностное дыхание моря, продолжал отдавать команды. Утром снег повалил, как из необъятной бездонной корзины. Не было видно ни неба, ни горизонта, ни идущего сзади судна. Факелы в руках сигнальщиков трещали и выплевывали клубы дыма. Иштар приказал лечь в дрейф и поднялся по якорь-цепи на борт. Побегав по палубе, вернул чувствительность телу. Из трюма появилась Маляка. Иштар взял у нее бутерброд с сыром и отошел к фальшборту. Облокотившись на планширь, посмотрел вниз. Снежные завихрения скрывали море. «Принести куртку?» — спросила Маляка. Всматриваясь в белую пелену, Иштар отрицательно покачал головой. Маляка притронулась к его спине. «Ты замерз!» Иштар отшатнулся. «Никогда больше так не делай!» «Ты чем-то встревожен». Маляка заглянула ему в лицо. «Да? Что-то не так?» «Иди к женщинам», — сказал он и, растирая грудь, направился на нос судна. Спустя некоторое время начался опасный участок пути. Нависая над водой, Иштар выкрикивал команды и мысленно молил Всевышнего срезать верхушки рифов на тот случай, если он, великий воин, неправильно растолковал шепот моря. Раздался треск. «Лечь в дрейф!» — проорал Иштар, и птицей взлетел на палубу. Из трюма высыпали женщины и старики. «Всем назад!» — приказал Иштар и направился на корму. Забрал у старика факел, завертел над головой. «Шхуна 2! «У нас порядок!» — донеслось из снежной пелены. «Это на последней шхуне!» Иштар грязно выругался. «Нос в корму! Неужели непонятно?» «Лодки на воду!» — раздалась команда Йола. «Отставить!» — крикнул Иштар и устремился на нос судна. Йола бежал навстречу. «Спускайте лодки!» «Отставить!» — заорал Иштар. «Шхуна 2! Стоять на местах!» Схватил Йола за локоть, притянул к себе. «Я сказал, 140 человек в один трюм. Думаешь, почему я так сказал? Я объясню, если ты тупой». «Мы их не бросим!» — прохрипел старейшина. «И на суднах будет по 300 человек». «Мы грузили больше!» «Мы в опасном районе. Приближается шторм. Пока забьем трюмы до отказа, пройдет не один час. Перегруженные шхуны потеряют скорость, и первая же волна выбросит нас на рифы». «Струсил!» — выплюнул Йола. «Так и скажи, что струсил. Мы поймем!» «Думаешь, я боюсь смерти? Посмотри на меня, старик! Я боюсь смерти!» Иштар оттолкнул Йола. «Погибнут все или выживут 400 человек. Это твои люди, старик. Тебе решать!» Йола кивнул морякам. «Лодки на воду!» Через 2 часа потяжелевшие шхуны продолжили путь. Ближе к вечеру ветер утих, паруса безвольно повисли. Моряки без передышки поворачивали их, пытаясь поймать хотя бы малейшее движение воздуха. Все понимали, что утекает бесценное время. Иштар надел куртку, прошел на нос судна. заложив руки за спину, устремил взгляд на невидимый горизонт. «Затишье перед бурей!» — прозвучал рядом голос Маляки. «Женщина, твое место в трюме!» «Хватит, Иштар! Надоело!» Он передернул плечами. Маляка облокотилась на планширь, посмотрела вниз. «Под нами рифы?» «Да». «До Ветонского кряжа еще далеко?» «Море искажает понятие расстояния и времени. В море все по-другому». «Понимаю». «Не понимаешь». «Тебе не нравится, когда женщина задает вопросы?» «Мне нравится, когда она молчит». «Я никогда не была в море», — тихо проговорила Маляка. «Я даже ни разу в нем не купалась. Скажу больше, я не ходила по песку. Смотрела на море с обрыва и мечтала, что когда-нибудь взойду на корабль, и он унесет меня далеко-далеко. А теперь мне страшно, Иштар. Вокруг тишина, а мне страшно, как никогда. При мысли о шторме у меня трясутся поджилки». Иштар повернулся к ней лицом. «Чего ты боишься?» «Боюсь умереть последней. Боюсь увидеть смерть других людей. А в трюме все говорят, что с нами ничего плохого не произойдет». Иштар отвернулся. Ориенты неисправимы. «Все говорят, что нет моряков лучше, чем ракшады», — произнесла Маляка. «Тебе принести поесть?» «Я не голоден». «Может, воды?» «Нет». «Увидимся, Иштар», — сказала Маляка и побрела по заснеженной палубе. Проводив ее взглядом, он прошел на корму. «Шхуна 2!» «Чего?» — откликнулись из непроницаемой белой поволоки. «Слушай мою команду! Лодки закрепить по походному!» «Это как?» Иштар выругался под нос. «Опускайте шторм трап, я иду к вам!» Подозвал Юла и моряков. «После шторма будете делать все, что хотите. Я вам слова не скажу. А сейчас слушайте мои команды. Проверить наличие крюков. На палубе основать штормовые леера». «Что сделать на палубе?» С трудом сохраняя спокойствие, Иштар ответил. «Натяните тросы или канаты, за которые будут держаться люди во время шторма. Юла, подбери 10 человек. Старики и женщины, неважно. Главное, чтобы у них были сильные руки и громкие голоса. В трюме есть переборки?» «Одна». «А сети есть?» «Есть. Куда же мы без них?» «Обмотайте ими коробки, ящики, все опасные предметы и зафиксируйте в малом отсеке. Если остались мешки с вещами, высыпайте все на пол и быстро. У нас мало времени. Лодку на воду!» Посетив ведомую шхуну, Иштар вернулся на головное судно. Закрепил обе лодки по походному. В случае необходимости стоит лишь отдать стопора, и шлюпки легко вывалятся за борт. Проверил, как сигнальщики завернули в куски брезента запасные факелы. Из трюма вышли женщины и старики, закутанные в одеяло. Иштар расставил их от носа до кормы вдоль леера. Людям предстояло выкрикивать по цепочке команды ракшада и передавать на вторую шхуну. Нескончаемо валил снег. Воздух стремительно темнел. Иштар смотрел на поникшие паруса и молил Всевышнего подарить боковой ветер. При попутном ветре судно с косыми парусами станет прытким, бойким, будет рыскать как гончая. Потребуется немалые усилия, чтобы удержать его между рифами. Всевышний услышал. Ткань гулко хлопнула. «Всем занять свои места!» — крикнул Иштар. Команду повторили разные голоса, и она полетела над морем. Иштар сбросил куртку и направился на нос судна. Соскользнул по якорь-цепи к зыбкой воде, раскинул руки. «Держать полные паруса! Право руля!» Ветер пытался сорвать его с железной опоры. Снег залеплял глаза, волны накрывались головой. Иштар вскарабкивался чуть выше и вновь слушал море. Он впервые управлял такой древней посудиной. В ракшаде, если парусник не имел двигателя, он обязательно был оснащен паровой рулевой машиной. А здесь не было даже подручных механизмов, только штурвал и примитивные шлюпбалки для спуска лодок. После полуночи Иштар поднялся на палубу. Море штормило, но пока не вызывало тревоги. Опасный участок с подводными скалами остался позади. Шхуны летели над впадиной. «Шхуна один! Убавить парусов! Без моей команды курс не менять!» — крикнул Иштар. «Шхуна два! Право руля! Сигнальщики на левый борт!» Перекрикивая шум ветра и моря, ориенты повторяли приказы. Иштар разглядел сбоку размытый свет двух факелов. Второе судно теперь шло справа по борту. «Шхуна два! Выровнять курс! Строй фронта! Убавить парусов! Шхуна один! Сигнальщики на правый борт!» Оба рулевые теперь видели огни на соседней шхуне. «Всем!» — крикнул Иштар. «Убрать верхние паруса! Вытравить якорь-цепь!» Малика накинула ему на плечи куртку, натянула на голову капюшон, принесла кружку горячего чая. Шхуна поднялась на гребень волны и резко упала в ложбину. Иштар успел схватить Малику и вдавить ее в фальшборт. «Не обжегся?» — спросила она. «Твое место!» — начал Иштар. «В трюме!» — закончила фразу Малика. «Я знаю. Ты не обжегся?» Он посмотрел в кружку. «Я даже не пролил». «Может, отпустишь меня? Мне что-то давит в спину». «Я за тобой нырять не буду». «Я держусь». Иштар сделал шаг в сторону. «Мы на месте?» — спросил рулевой. «Почти». Хватаясь за протянутый через всю палубу трос, к ним приблизился Йола. «Зачем приказал кинуть якорь?» «До разгара шторма надо уцепиться за край впадины», — ответил Иштар. «Шторм будет сильным?» «С перегруженными трюмами это уже не имеет значения. Любая волна может стать последней». Йола посмотрел по сторонам. «Где Ветанский кряж?» «Где-то здесь». Иштар выпил чай, отдал кружку Малике и повернулся к Йола. «Шторм завтра не закончится. Чем будешь кормить детей?» «Малика, пошли», — сказал старик. «Со мной останутся сигнальщики и моряки», — распорядился Иштар. «Остальных забирай, мне больше никто не нужен». Малика взялась за штормовой леер и вслед за стариком пошагала к трапу. Вдруг судно дернулось, резко накренилось и развернулось носом к ветру. «Шхуна один! Опустить паруса!» — крикнул Иштар и устремил взгляд на огни второго судна. Через минуту они замерли. «Шхуна два! Опустить паруса! Всем задраить люки!» С недавних пор излюбленными местами для прогулок жителей столицы стали городок Умельцев и главная площадь. В городке появилась новая улица, которой дали имя мастера Ахе. В тяжелое для страны время там, как ни странно, всегда было многолюдно и шумно. Иностранцы покупали украшения с необычными камнями. Зазывалы пытались переманить туристов в свои магазины. Из лавки в лавку сновали подмастерья. Горожане обсуждали новости. А вечером мастер Ахе угощал всех желающих горячим чаем. И пусть у большинства жителей столицы было пусто в желудке и в карманах, зато на душе становилось тепло. Главная площадь, как и городок Умельцев, дарила людям иное состояние души. Прохаживаясь по каменным плитам, горожане поглядывали на ратушу и чувствовали, как исчезает тревога. Правитель не бросил их, не сбежал в Тезар. Он здесь, рядом, за этими стенами. Вероятнее всего, за этим окном, в котором день и ночь горит свет. Правитель работает, не покладая рук, а значит, в стране скоро все наладится. Адер пролистывал свежие выпуски газет. Одни статьи поражали смелостью. В некоторых еще чувствовалась осторожность, но те и другие приносили пользу. Рассказы очевидцев сильно отличались от очерков в широко известных изданиях. Тиражи ранее убыточных газет росли, следовательно, в краеугольных землях возрастал интерес к Грас-де-Мору. На глаза попался заголовок. В Партикураме объявлено штормовое предупреждение. Адер отложил газету, посмотрел в окно. Стекла снизу были подернуты узорчатым инеем. Час назад на противоположной стороне площади виднелись дома. Теперь они прятались за белой поволокой. Густой пушистый снег падал медленно, ровно. В Лайдаре сейчас тоже тихо. Ее оберегает от ветров горный кряж. Шхуны, вероятнее всего, уже пришли. Ориенты, которые добираются до ветанских земель пешком, не сегодня-завтра войдут в ворота славы. Особых причин для тревоги нет. Тогда почему так колотится сердце? В актовом зале горели люстры, в каминах пылал огонь. Советники расположились в первом ряду. Задние ряды заняли представители прессы. Те и другие нервничали, гадая, что задумал правитель на этот раз. Ясно было одно. Война с миром без насилия вступает в новую фазу. Адер поднялся на сцену, сел в кресло. Маранда окаменел рядом с хозяином. «Проведем заседание совета в ином формате. Сегодня обязанности моего секретаря будут исполнять господа журналисты», сказал Адер и посмотрел в окно. Публика ждала его слов, а он, хмурясь, постукивал пальцами по деревянным подлокотникам. «Мой правитель!» — начал Орес Лайл. Адер оторвал взгляд от снегопада. «Как продвигается работа по перевозке грузов? Очень коротко». «Тяжело, но справляемся. К разгрузке на складах привлекли горожан. Жалею, что не сделали этого раньше. Моя вина». «Советник по вопросам правосудия», — произнес Адер. «Когда состоится заседание Международного суда по делу о конфискованных предприятиях?» «Через 2 месяца, мой правитель», — отозвался Юстин Ассис. «Первым будет рассматриваться дело о концерне Троя Дадье». «Первым и последним, если мы одержим победу», — сказал Адер. «Обратитесь за помощью к выпускникам и студентам университета, в котором вы проработали 17 лет. Пусть либо поднимут, либо опустят престиж самого дорогостоящего университета в краеугольных землях». С задних рядов донеслись смешки. У журналистов хорошее воображение. «Что с грабежами и мародерством?» — спросил Адер. «Единичные случаи, мой правитель», — откликнулся Крикс. «Теперь ваша задача — предотвратить преступления. Увеличьте численность карательного отряда. Соберите всех мародеров со сломанными руками и гоните их поселением утаптывать снег. Тем, кто откажется, ломайте ноги». Советники переглянулись, посмотрели на журналистов. Пишущее братье сосредоточенным видом скрипело ручками. «Далее», — продолжил Адер, — «от гражданства Грасдемора отказались 28 родовитых фамилий. Старший советник, проследите, чтобы они освободили дома. Чем быстрее, тем лучше. Это в их интересах. Советник по социальным вопросам. Выберите 10 особняков в разных районах страны и поселите в них людей, которые лишились крова из-за непогоды. И предупредите их. Если они превратят дома в конюшни, будут пожизненно чистить общественные туалеты». Кто-то из журналистов зашептал. Со всех сторон зашикали. «Все знают о наводнении в Тарии?» — спросил Адер, когда установилась полная тишина. «Знаем!» — прозвучало в ответ. «Все знают, что перешеек соединяет Тарию только с Грасдемором?» «Знаем!» «Советник по международным вопросам, выберите 2 замка возле границы с Тарией и предложите пострадавшим временное пристанище». Государственные мужи нахмурились. Кое-кто из журналистов похлопал в ладоши. «И последнее». Адер поднял подбородок. «В Викуне начался голод. За последнюю неделю смертность в этой стране резко повысилась. Мир без насилия – сплоченный мир. Отвергнутые страны выживают в одиночку. Если мы не вмешаемся, ход истории никто не изменит. Приказываю направить в Викуну гуманитарную помощь». Орес вскочил. «Мой правитель, наш народ голодает!» Его голос заглушили бурные овации журналистов. Адер вернулся в кабинет, вызвал Меба и велел ему съездить в гостиницу «Де Мор». Вскоре страж вернулся. Маляки в гостинице нет. После недолгих колебаний Адер отправил его в особняк Вилара, но и там маляки не оказалось. На рассвете правительственный кортеж выехал из столицы. Ветер усилился. Нос зарывался в волны, гребни захлестывали палубу. Приближалось время сняться с якоря, лечь в дрейф и противостоять шторму при помощи руля и парусов. Моряки поглядывали на Иштара. Ранее они не отходили далеко от берега. Шторм пережидали в тихой бухте. И то, что происходило сейчас, пугало их. Йола стоял в стороне, вцепившись в планширь. Ночь и густой снегопад стали серьезной помехой. Справа по борту то появлялись, то пропадали огни факелов. Скользя руками по лееру, Иштар приблизился к старику. «У вас есть второй якорь?» «Нет. А зачем?» «Я бы сделал плавучий якорь, бизань. Так называется косой парус на бизань-мачте. Он помогает удерживать нос против ветра. Но без плавучего якоря бизань бесполезна». «Другого якоря нет», — произнес Йола. «Понятно. И масла нет». «Зачем тебе масло?» «Любой мореплаватель знает, что во время шторма масло сглаживает волну. Подошел бы даже рыбий жир. Все возят с собой бочки с маслом». Глядя на огни, Йола пожал плечами. «Масла нет». Судно поднялось на гребень и ухнуло в яму. Иштар схватился за планширь. «Иди в трюм, старик. Еще не хватало, чтобы тебя смыло за борт». «Может, пока не поздно, перевезем людей со второй шхуны к нам?» «Смеешься?» Йола повернулся к Иштару. Глаза покраснели и опухли, с морщинистого лица стекала вода, скрывая слезы. «Посмотри, как я смеюсь!» «Ты допустил много ошибок. Обратно не вернешься, не исправишь». Йола качнул головой и отвернулся. Иштар посмотрел на тусклые огни. На своей шхуне он может без посторонней помощи поставить нужные паруса, вовремя дать команду рулевому, а на другом судне морякам суждено в одиночку бороться с морем. Бесполезно звать на палубу людей, чтобы они передавали команды. Вместо того, чтобы крикнуть 2-3 слова, придется произносить целую речь, к концу которой время будет упущено и приказ потеряет важность. И нет уверенности, что команду услышат там, где пока что горят огни. Иштар смотрел на размытый свет и понимал: скоро там будет темно. «Надо было вернуться», — пробормотал Йола. «Ты сказал о шторме. Надо было вернуться». «О шторме я знал еще на берегу». Старик свел седые брови. «Знал?» Иштар кивнул. «Ветра не было. Снег падал ровно, а над самой поверхностью воды снежинки кружились в плоском хороводе. Ты когда-нибудь видел плоский хоровод снежинок?» «Нет». «Вам не дано увидеть то, что вижу я. Я знал, что будет шторм». «Почему не предупредил сразу?» «Ты слышал себя со стороны? Слышал, в каком тоне со мной разговаривал? Слышал, как со мной говорили твои люди? Вы хоть раз слушали кого-то, кроме себя?» «И ты решил отомстить?» «Старик, мы потеряли время. Из-за пересадки людей, из-за малой скорости перегруженных шхун, из-за штиля. Но это меньшее зло, с которым я столкнулся». «Какое же большее зло?» «Ваша заносчивость. По моим расчетам, сейчас вы должны валяться в теплых постелях. Мои люди давно лежали бы в постелях. Но это мои люди. Для своих людей ты сам выбрал судьбу». Иштар похлопал ладонью по планширю. «Я сделаю то, чего никто до меня не делал». В глазах Йола металось недоверие вперемешку с надеждой. «Ты спасешь моих людей?» «Попытаюсь». «Зачем тебе это?» «Опасность возбуждает меня сильнее, чем твои слезы». В трюме качка чувствовалась не так остро, как на палубе. На стенках покачивались керосиновые лампы. В их приглушенном свете лежали сотни женщин, стариков и детей. Не было слышно ни писка, ни шепота, ни плача. И этим детишки походили на воспитанников военной гимназии. В Ракшаде не существовало понятия «будущий воин». Годовалый мальчик, которому отец выбрал великое будущее, переступал порог казармы, и с этой секунды кодекс чести воина становился для него непререкаемым авторитетом. Перешагивая через людей, Иштар прошел вместе с Йола в дальний отсек. Коробки, мешки, ящики, доски были замотаны в сети и прочно зафиксированы. «Все за борт!» — приказал Иштар. «Освобождайте сети! Разрежьте их на полосы чуть шире шторм-трапа! Работайте быстро!» Йолла что-то крикнул на своем языке. Старики и женщины выстроились в линию и за считанные минуты опустошили сети. Затем нарастили сетчатыми полосами веревочную лестницу с деревянными ступеньками, вытащили ее на палубу и закрепили на фальшборте. Иштар проверил прочность узлов. «Пять сигнальщиков на правый борт! Нас должны хорошо видеть!» И велел поднять якорь. Моряки наблюдали за его действиями и ловили каждое слово. Он ставил трисель или стаксель, убирал паруса и выкладывал руль на ветер. И без устали объяснял, как надо входить в волну, чтобы шхуну не перекинуло, не перевернуло, не бросило на борт. Когда суда оказались на расстоянии нескольких метров друг от друга, моряки затаили дыхание. Стук их сердец заглушал рев моря и вой ветра. На палубе второй шхуны люди размахивали факелами и кричали, не понимая, что происходит. Зазор между парусниками был слишком маленьким. Входя в волну под разными углами, они могли столкнуться. Иштар подождал, когда суда опустится в ложбину, поймал порыв ветра и швырнул на соседнюю шхуну шторм-трап. Там его закрепили, и, вцепившись в планширь, люди замерли. Пламя факелов кидалось из стороны в сторону. На лицах ориентов читался ужас, но это лучше, чем покорность судьбе. Веревочная лестница стелилась по бортам обоих парусников и извивалась змеей по воде. Иштар приказал отвести судно, но так, чтобы шторм-трап сильно провисал. Снял куртку и сапоги, перелез через планширь, на секунду закрыл глаза. Страха нет. Есть бешеный азарт. Иштар появлялся то на одной палубе, то на другой. Его ждали с горячим чаем и сухим одеялом. Выкрикивал команды то здесь, то там. Применял все тактики, знания, весь опыт. Без передышки объяснял морякам, что делать в той или иной ситуации. Перекусывал на ходу, несколько минут спал стоя и вновь съезжал по лестнице в ледяную воду. Под утро ветер достиг предела. Едва Иштар вернулся на свою шхуну, как суда взлетели на гребень. Выломав кусок фальшборта, оборвался шторм-трап, и уже в падении на подошву волны морякам чудом удалось развести парусники на безопасное расстояние. Иштар смотрел на далекий свет факелов в снежной пелене. Если там скоро будет темно, ему, искусному воину, грош цена.